Мятеж в австрийском флоте. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 4, 24 января 1911 года. Не стану отрицать, у меня есть кое-какие дела с полицией. Соседи считают меня удалившимся на покой коммерсантом, тогда как в действительности я давно разыскиваемый мошенник. В ресторане, где я постоянный гость, ко мне относятся с почтением, а одного полицейского комиссара, который когда-то усердно меня выслеживал, я даже сужаю деньгами для игры в карты. В этом же ресторане бывает сыщик из политической полиции. Мы трое, я и эти двое господ из полиции, хорошие друзья, видимся каждый день, и у нас нет секретов друг от друга. Недавно агент политической полиции не пришел на обычную партию в карты. На другой вечер он явился, но поздно, и был явно чем-то расстроен. Он рассказал, что полиция напала на след антимилитаристический, социалистический, коммунистический, анархистского заговора, и они производили обыск у одного человека. «Дело очень серьезное, господа», — заметил он, и, вздохнув, продолжал. «В последнее время определенные органы в Вене получили сообщение, что моряки военного флота совершили в Португалии переворот». 4 октября 1910 года в Португалии произошел государственный переворот, в результате которого король Мануэль II бежал в Англию, и в стране была провозглашена республика. Успеху восстания в Лиссабоне способствовала поддержка флота. Потом пришло сообщение, что и в Бразилии моряки военного флота пытались поднять бунт. Имеется в виду восстание матросов двух бразильских дредноутов 23 ноября 1910 года. Овладев кораблями, участники восстания подвергли артиллерийскому обстрелу столицу Бразилии Рио-де-Жанейро. Только стянув большие военные силы и пойдя на уступки восставшим, правительство смогло подавить мятеж. Начали с артиллерийского обстрела, и порядок полетел ко всем чертям. А там пришла и третья бумага с приказом взять под наблюдение австро-венгерский флот, гордость нашей монархии. Я твердо верю, что недалек тот час, когда этот флот завоюет нам колонии на Южном полюсе, как когда-то австрийские мореплаватели открыли в Арктике Шпицберген и землю Франца Иосифа. В действительности остров Шпицберген был открыт в 15 веке русскими поморами, давшими ему название Грумант. В 1596 году остров был вторично открыт голландским мореплавателем Вильямом Баренцем, 1550-1597. Австрийскими исследователями экспедиция на Шпицберген была предпринята лишь в 1871 году. Земля Франца Иосифа была открыта в 1873 году австро-венгерской экспедицией под началом Карла Вейпрехта 1838-1881 и Юлиуса Пайера 1842-1915. Однако присоединение Южного полюса к Австро-Венгрии потребует от нашего флота высокой дисциплины. И вот представьте себе, господа, на юге нашей монархии под Триестом матросы с одной канонерки, наш приятель наклонился и продолжал шепотом, ходили пить вино к трактирщику, у которого был брат. А у брата приятель, который породнился с человеком, чья сестра встречалась с другим молодым человеком, живущим в одном коридоре с социалистическим агитатором. Сыщик перевел дух и продолжал. Дело в сущности очень простое, ведь тот молодой человек, безусловно, встречался со своим соседом, социалистическим агитатором. А знаете, как это бывает? Слово за слово, то да сё, а потом сестра этого молодого человека... Виноват, сестра того человека вышла замуж за молодого человека и тем самым породнилась с приятелем того, первого человека. Виноват, я хотел сказать, с братом приятеля первого человека, которому, — закончил он уже шепотом, — ходили выпивать матросы с канонерки. Как видите, политическая полиция до всего доберется, — передохнув, продолжал сыщик. Итак, первый человек, поскольку сестра молодого человека вышла замуж за социалистического агитатора, теперь тесно связан с противозаконным движением, так как его приятель, чей брат породнился с первым человеком, живет в одном коридоре... Нет, я, кажется, сбился. Но в коридоре живет не он, а приятель его брата. Нет, опять не так. Извините, господа, я сегодня слишком устал. Лучше завтра докончу эту историю. Он пожал нам руки и ушел, все еще взволнованный. На следующий вечер он продолжал. Вчера, господа, я рано ушел, потому что очень утомился за день. Сегодня я опишу вам дальнейшие обстоятельства этого дела. Я забыл упомянуть, что у арестованного хозяина распивочной, куда ходили матросы, было 7 сыновей, и один из них женился на дочери пражского привратника, с которой познакомился в Вене. Это обстоятельство играет важнейшую роль во всем деле. У снохи арестованного есть кузен в Праге. К этому кузену мы и нагрянули с обыском, о котором я еще расскажу. Все это дело кажется страшно запутанным, но на самом деле оно проще простого. Налицо злостный умысел — внести разложение в наш флот. Это видно из того, что арестованный в Праге кузен снохи арестованного трактирщика, собираясь проникнуть в военный флот, поддерживал знакомство с матросами пражского пригородного пароходства. Но я разгадал его тайные замыслы. Мы обнаружили, что он втерся в доверие к капитану Сброслава. И представьте себе, какова дерзость. Ездил на этом судне до самых Давлей. Давли — пристань и населенный пункт на реке Вултаве, южнее Праги. Подчеркиваю также, что он пытался подкупить рулевых на пароходах «Хухле» и «Браник», и расспрашивал у них об устройстве штурвала. Его знали все машинисты и кочегары пражского пароходства, потому что он угощал их пивом с единственной целью — выведать, как устроен пароходный винт. И разве не подозрительны, например, его вопросы о численности команды на отдельных пароходах, таких как «Вышеград» и другие? Не ясно ли, что этот человек готовился к антивоенной пропаганде в военном флоте? Зачем бы ему иначе ходить в кино, где показывали хронику «Парад военно-морского флота»? И почему, скажите на милость, этому подозрительному субъекту понадобилось породниться с тем самым арестованным трактирщиком? Вернее, наоборот, почему у трактирщика оказалось 7 сыновей, и одному из них вздумалось жениться на кузине человека, который разъезжал на судах пражского пригородного пароходства, готовясь к подрывной деятельности в военно-морском флоте? Человек, который не гнушается за литр пива выманивать у рулевого на Сброславе секрет управления рулем, что стал бы делать такой человек, доведись ему попасть на дредноут флота его императорского величества? Уж он бы не пожалел всего своего состояния, чтобы, например, узнать, как на наших кораблях дают задний ход. Состояния у него, правда, нет, но все же хватает денег угощать сигарами машинистов винтовых пароходов на Вултаве, лишь бы они ему растолковали, как приводится в движение судовой двигатель. И неважно, в принципе, о чем идет речь, о миноносце, канонерке или о пригородном пароходе Пршемысл. Важно то, что этот злоумышленник разлагает команду, осматривает винты и рули и даже учится плавать. Сыщик сделал значительную паузу, перевел дух и продолжал. Все это мы точно установили, прежде чем арестовать этого субъекта. Двое сыщиков задержали его как раз, когда он ступил на палубу Сброслава, чтобы отправиться в Модржаны. Заметьте, что Модржаны лежат на том же меридиане, что и австрийский морской порт Пулье. И так его задерживают и доставляют в полицию. При нем находят три письма. Он, конечно, уверяет, что ни в чем не виноват. Но это ему не помогло. Мы взялись за письма. И вы подумайте, каков негодяй. Внешне невинные заказы на цыплят, масло и сушеные овощи. При этом он заявляет, что у него нет никаких родственников в Триесте, а на вопрос о местожительстве дает адрес и объясняет, как пройти. Квартира, мол, на третьем этаже, а на дверях нет визитной карточки. И все это так спокойно и нахально, смотрит прямо в глаза, просто ужас. Мы его для виду отпустили домой, а мне было приказано рано утром явиться к нему на квартиру с обыском. Ладно. Взял я с собой еще двух сыщиков, и мы пошли. Адрес сходится. Дом номер такой-то, третий этаж, дверь без визитной карточки. «Хозяина нет дома», — отвечает прислуга. «Ага», — говорю я, — упорхнула пташка. Вскрываем письменный стол, забираем письма, вытаскиваем все платье из гардероба, связываем в узлы, и инспектор Шпачек уже собирается их унести, как вдруг пташка возвращается в гнездо. Шпачек потянул нас за полы и говорит: «Господи, боже мой, это же не та квартира, коллеги, мы попали к его милости судье». Скандал. Ну, мы с извинениями ретируемся, мол, ошиблись дверью. И что бы вы думали? Настоящий-то виновник, оказывается, живет рядом. Политический сыщик утер пот с лица и закончил: «А теперь, господа, вы ясно видите, как тяжела полицейская служба. Все наши старания пошли прахом. Изъяли мы у него корреспонденцию и продолжаем розыск. И вот как раз сегодня из Вены приходит телеграмма: дело временно прекратить на том основании, что к арестованному не могли ходить моряки, потому что он вовсе не трактирщик, а приказчик в овощной лавке, к тому же глух от рождения. А тот тип, чью корреспонденцию мы изъяли, тоже не имеет прямого отношения к делу, потому что человек, который ходил вынюхивать на пароходы, оказывается, умер 10 лет назад. Полицейский агент мрачно выпил пиво и утер усы. Мятеж во флоте Австрийской империи был полностью подавлен.